Кларк Эштон Смит. Вултум. Со стороны могло показаться, что у Боба Хейнса и Пола Септимуса Чиндлера мало общего, кроме затруднительного положения, в котором они оказались. В чужом мире, да еще с пустыми карманами. Хейнс, третий пилот эфирного лайнера, был обвинен в нарушении субординации и оставлен в Игнархе, торговой столице и единственном космическом порту Марса. Обвинения против него выдвинули из личной неприязни. Однако с той поры Хейнс так и не нашел работы. Месячное жалование, выплаченное при увольнении, было с ужасающей скоростью поглощено пиратскими расценками Теллурианского отеля. Чендлер, профессиональный писатель-фантаст, прилетел на Марс с похвальным стремлением поставить свой литературный дар на прочный фундамент наблюдений и опыта, ибо одного живого воображения, которое было его коньком, не хватало. Неиссякаемый оптимист, к тому же не друживший с арифметикой, он отправился в этот амбициозный полет, не озаботившись хорошенько все просчитать. Деньги закончились спустя несколько недель, а свежих гонораров от издателя пока не случилось. Этих двоих, помимо свалившихся на них неприятностей, объединяло безграничное любопытство ко всему марсианскому. Любовь к местной экзотике, склонность забираться в места, которых прочие земляне избегали, сблизили их, несмотря на очевидные различия в темпераменте и образовании. И очень скоро они стали не разлей вода. Стремясь отвлечься от забот, приятели целый день бродили по причудливому лабиринту старого Игнарха, который местные именовали Игнарватх, на восточном берегу Великого Яхан-канала. Возвращаясь на закате вдоль канала по набережной из пурпурного мрамора, они почти дошли до моста длиной в милю, который привел бы их в новые районы, Игнар-Лутх, где располагались земные консульства, транспортные конторы и гостиницы. То был молитвенный час, когда айхаи собираются в храмах без крыш, чтобы воззвать к заходящему солнцу, заклиная его взойти поутру. Воздух пронизывала лихорадочная вибрация металлических импульсов, звон бесчисленных гонгов. На диво кривые улочки почти опустели, и только несколько барж с громадными ромбовидными парусами, лиловыми и алыми, ползали взад-вперед по темно-зеленым водам. Свет за массивными башнями и пагодообразными пирамидами Игнар-Лутха на глазах угасал, бросая медный отсвет на матовую эмаль медленных вод канала. Холод наступающей ночи уже заполнял тени гномонов, которые во множестве выстроились вдоль берега. Жалобный звон гонгов в Игнарватхе внезапно стих, оставив после себя тишину, наполненную странными шепотами. Странные здания древнего города с немигающими огнями цвета шафрана громоздились на фоне темнеющего изумрудного неба, усеянного ледяными звездами. Сумерки заполняла смесь неподдающихся определению экзотических ароматов. Эти ароматы были чужды землянам, волновали и тревожили. И, приближаясь к мосту, приятели замолчали, ощущая гнет чего-то странного и жуткого, что сгустилось в подступающем мраке. При дневном свете приглушенное дыхание и тайные движения чужой жизни, непостижимой для детей иных планет, ощущались не так глубоко, как в сумерках. Космическую бездну, что отделяла Землю от Марса, они давно преодолели. Но как преодолеть эволюционную пропасть между землянином и марсианином? Марсиане были в меру дружелюбны в своей особой сдержанной манере. Они смирились с земным вторжением, разрешив торговлю между планетами. Их языки и история были изучены земными учеными. Однако, похоже, обмен идеями так и не состоялся, ибо цивилизация марсиан во всей своей сложности и многообразии успела состариться еще до того, как ушла под воду Лемурия. Их наука, искусство и верование поседели от невообразимой древности, а самые простые обычаи и психологические черты были плодами чужеродных условий. Сейчас, сознавая ненадежность своего положения и угрозу долгого или даже постоянного изгнания, Хейнс и Чендлер испытывали ужас перед миром, в котором все дышало этой неизмеримой древностью. Приятели ускорили шаг. Широкая мостовая по берегам канала выглядела пустынной, а легкий мост без перил охраняли 10 колоссальных изваяний марсианских героев в воинственных позах, по 5 статуй с каждой стороны, маячивших перед первым подвесным пролетом. Земляне успели слегка испугаться, когда живая фигура, размером немногим меньше гигантских статуй, выступила из сгущающихся теней у моста и широкими шагами двинулась им навстречу. Почти 10 футов в высоту фигура была на целый ярд выше среднего айхая, однако форма массивной выпуклой груди и костлявые суставчатые конечности безошибочно выдавали марсианина. Голову украшали торчащие уши, а бездонные ноздри сужались и расширялись в полутьме. Глаз было почти не видать, только в глубоких глазницах горели крохотные искорки. Согласно местному обычаю, странный субъект был полностью обнажен, однако нечто, напоминающее обруч на шее, плоская серебристая проволока необычной чеканки, указывало на то, что он слуга какого-то знатного господина. Хейнс и Чендлер были поражены. Им еще не доводилось видеть марсианина такого роста. По мостовой из цельного мрамора он явно двигался землянам наперерез и вскоре остановился перед ними. Его раскатистый, вибрирующий голос поразил землян еще больше, словно квакала гигантская лягушка. Гортанные звуки и невнятное произношение некоторых гласных и согласных не мешало, однако, понять, что говорит незнакомец на земном языке. «Мой хозяин вас призывает!» — проревел колосс. «Ему известны ваши затруднения. Он окажет вам щедрую помощь в обмен на содействие, которое окажете ему вы». «И попробуй возразить», — пробурчал Хейнс. «Идем? Вдруг это какой-то щедрый айхайский правитель, прослышавший о наших стесненных обстоятельствах? Обычно они не ищут дружбы землян. Что за игру он затеял?» «Думаю, надо идти», — живостью согласился Чендлер. «Его предложение звучит, словно завязка триллера, и мы никогда не узнаем, в чем дело, если откажемся». «Ладно», — обратился Хейнс к гиганту, — «веди нас к своему хозяину». Несмотря на поверхностное знакомство с марсианским этикетом, он знал, что задавать вопросы не принято. Вежливость не допускала выяснения личности и мотивов того, кто их пригласил, однако столь безапелляционную просьбу легко можно было отклонить, не нанеся оскорбления. Неспешно, приноравливаясь к шагам землян, колосс повел их прочь от моста, охраняемого героями, в зеленовато-пурпурный сумрак, затопивший Игнар-Ватх. Впереди зиял переулок, похожий на отверстие пещеры, зажатая между неосвещенными особняками и складами, чьи широкие балконы и выступающие крыши почти сливались в вышине. Переулок был пуст. Айхай громадным призраком маячил впереди, а затем, словно тень, замер в массивном дверном проеме. Догнав его, Чендлер и Хейнс услышали пронзительный металлический скрежет, издаваемый дверью, которая, как и все марсианские двери, поднималась на манер средневековой замковой решетки. Шафранный свет, исходивший от радиоактивного минерала в стенах и потолке круглой прихожей, освещал силуэт их проводника. По обычаю, тот вошел первым. Последовав за ним, земляне оказались в пустой прихожей. Без видимых усилий и каких-либо манипуляций, дверь за ними мягко опустилась. Оглядев комнату без окон с наглухо запертой внутренней дверью, Чендлер ощутил смутную тревогу, своего рода боязнь замкнутого пространства. Никаких причин подозревать опасность или вероломство не было, но внезапно его охватило беспокойство и непреодолимое желание бежать, куда глаза глядят. Хейнс, со своей стороны, был слегка озадачен тем, что хозяин не вышел их поприветствовать. Странно, но дом производил впечатление нежилого, и в тишине, их окружившей, была какая-то пустота. Айхай, стоя в центре пустой комнаты без мебели, развернулся к землянам, словно хотел им что-то сказать. Его непроницаемые глаза взирали на них из глубоких орбит. Марсианин открыл рот, обнажив двойной ряд острых зубов. Губы двигались, но слов было не слышно. Звуки, которые он издавал, вероятно, относились к той шкале обертонов, которые способны издавать марсианские голоса, но не воспринимает человеческое ухо. Вне всяких сомнений, механизм двери приводился в действие подобными обертонами. Теперь же пол из темного бесшовного металла начал медленно опускаться в бездонную пропасть. Перепуганные Хейнс и Чендлер смотрели, как шафранные огни уплывают, а сами они вместе с великаном погружаются во мрак широкой круглой шахты. От непрерывного скрежета и визга металла на невыносимо высокой ноте сводило челюсти. Подобно сужающемуся скоплению желтых звезд, огни в вышине уменьшались и гасли. Земляне больше не различали лиц друг друга в истинно черной тьме, сквозь которую падали. В мозгу крутились тысячи подозрений. Не поступили ли они опрометчиво, приняв приглашение Айхая? «Куда мы направляемся?» — бесцеремонно спросил Хейнс. «Ваш хозяин живет под поверхностью Марса?» «Мы идем к моему хозяину», — загадочно ответил марсианин. «Он ждет вас». Скопление огней наверху превратилось в единственную звезду и померкло в бесконечной ночи. Землян преследовало ощущение непостижимой глубины, как будто они оказались в самой сердцевине чужого мира. Странность происходящего наполняла сердца беспокойством. Они необдуманно позволили вовлечь себя в таинственную историю, и положение становилось все рискованнее. О том, чтобы вытянуть что-то из проводника, можно забыть. Отступать некуда, да и оружия у них нет. Цели этого спуска они не понимали, и с каждым мгновением приключение принимало все более зловещий оборот. Скрипучий скрежет металла обернулся мрачным воем. Земля наслепила красноватое сияние, что падало из круга тонких колонн, сменивших стены шахты. Еще мгновение они перемещались сквозь световой поток, затем пол под ними застыл. Теперь он был частью пола громадной пещеры, которую освещали малиновые полусферы, встроенные в потолок. Пещера была круглой, и во всех направлениях от центра, точно спицы от ступицы колеса, расходились коридоры. Вокруг суетливо сновали марсиане, габаритами не меньше их проводника, целиком поглощенные какими-то загадочными приготовлениями. Странный приглушенный ляск и громоподобный гул скрытых механизмов пульсировал в воздухе и сотрясал пол вибрациями. «Куда это нас занесло?» — пробормотал Чендлер. «Думаю, между нами и поверхностью много миль. Никогда о таком не слыхал, разве что в древних айхайских мифах. Что если это Равармос, субмарсианский мир, где злое божество Вултум погружен в тысячелетний сон в окружении своих почитателей?» Проводник услышал его слова. «Мы в Равармосе», — зловеще прогудел он. «Вултум проснулся и будет бодрствовать тысячу лет. Это он вас призвал, и сейчас я отведу вас в зал для приемов». Потрясенные до крайности, Хейнс и Чендлер проследовали за ним от странного лифта по одному из ответвляющихся проходов. «Глупость какая-то», — пробормотал Хейнс. «Я слышал о Вултуме, но ведь это суеверие, он для них что-то вроде черта. Современные марсиане в него не верят, однако его культ распространен среди парей и низших каст. Держу пари, какой-то мятежный аристократ задумал сместить правящего императора Сайкора и устроил в подземельях Марса свою штаб-квартиру». «Похоже на то», — согласился Чендлер. «Этот революционер мог назваться Вултумом в расчете на марсианскую психологию. Местные любят высокопарные метафоры и фантастические титулы». Оба замолчали в некоем благоговении перед необъятностью мира пещеры, чьи освещенные коридоры простирались во все стороны. Первоначальные догадки уже не казались землянам разумными. Невозможное становилось возможным, сказочное реальным, и эта новая реальность затягивала их все сильнее. Далекий таинственный ляск как будто производился некой сверхъестественной силой. Спешащие по своим делам гиганты поражали сверхъестественной целеустремленностью и энергичностью. Хейнс и Чендлер, оба высокие и крепкие, ощущали себя пигмеями, ибо ни один из марсиан не был ниже 9-10 футов. Рост некоторых приближался к 11, и все до единого отличались мощным и пропорциональным телосложением. Судя по лицам, возрастом они были старше мумий, что не вязалось с их ловкостью и проворством. Землян они, казалось, не замечали. Взгляд глубоко посаженных глаз устремлялся к неким незримым видениям. Под сводчатым потолком коридора, через определенные промежутки, словно похищенные светила, сияли красные полусферы, несомненно, из искусственного радиоактивного металла. По огромной лестнице, ступени которой легко преодолевал их проводник, шедший впереди, им пришлось спускаться прыжками. Наконец проводник остановился у открытого проема одной из комнат, высеченной, как и остальные, в темной, твердой, словно адамантин, скале. «Входите», — сказал марсианин и посторонился. Помещение было небольшим, но возносилось вверх точно внутреннее пространство остроконечной башни. Пол и стены пятнало темно-багровое свечение единственной полусферы высоко под куполом. Комната была пуста, за исключением странной треноги из черного металла, установленной в самом центре. На треноге лежал овальный кусок хрусталя, а из него, как из замерзшего пруда, поднимался покрытый изморосью цветок, раскрывая лепестки из гладкой и тяжелой слоновой кости, розоватой от странного света, что лился сверху. Кусок хрусталя, цветок и тренога казались частями одной скульптуры. Перешагнув порог, земляне поняли, что ракочущие раскаты и гулкий грохот из глубин стихли, сменившись глубокой тишиной, словно они вступили в святилище, огороженное от звуков мистическим барьером. Дверь стояла открытой. Вероятно, проводник удалился, но странным образом земляне ощущали, что находятся в комнате не одни, словно с пустых стен на них смотрели невидимые глаза. Ошеломленные и озадаченные, они уставились на бледный цветок. Семь лепестковых язычков мягко изгибались из дырчатой сердцевины, напоминающей курильницу. Чендлер уже прикидывал, резной ли это камень или настоящее растение, минерализованное марсианской химией, когда, к их немалому удивлению, из цветка донесся голос, чарующе сладкий, чистый и звучный. Но идеальные, четкие интонации выдавали чужака, не землянина и не Айхая. «Я, говорящий с вами, зовусь Вултум», — промолвил голос. «Не удивляйтесь и не пугайтесь, ибо я предлагаю вам дружбу в обмен на услугу, которую, надеюсь, вы не сочтете невыполнимой или чрезмерно трудной. Впрочем, сначала я должен прояснить все то, что вас тревожит. Не сомневаюсь, вам доводилось слышать народные легенды обо мне, и вы сочли их суевериями. Как и во всех мифах, в них хватает и правды, и вымысла. Я не бог и не демон, а обитатель иной вселенной, и прибыл на Марс много тысячелетий назад. Хотя я не бессмертен, однако по продолжительности жизни со мной не сравнится ни одно существо в Солнечной системе. Я подчиняюсь иным биологическим законам, а моя жизнь — чередование сна и бодрствования длиной в столетия. По сути, Айхаи не ошибаются. Я действительно сплю 1000 лет, затем 1000 лет бодрствую. В те времена, когда ваши предки еще были кровными братьями обезьян, я отправился в космическое изгнание, спасаясь от заклятых врагов. Марсиане говорят, что я свалился с неба, как огненный метеор. Миф повествует о том, как спустился с небес мой эфирный корабль. Я обнаружил на Марсе зрелую цивилизацию, которая, впрочем, значительно уступала моей. Поэтому марсиане взирали на меня со смесью благоговения и враждебности. Марсианские правители и священники прогнали бы меня, однако я обзавелся приверженцами среди местных и снабдил их оружием, значительно превосходившим то, до чего успела додуматься марсианская наука. После Великой войны я утвердил свои права и приобрел новых последователей. Я не хотел завоевывать Марс, а удалился в этот пещерный мир, где с тех пор обитаю вместе с моими приверженцами. За их верность я даровал им сравнимое с моим долголетие, а чтобы поддерживать его, наделил своим даром сна. Мои приверженцы засыпают и просыпаются вместе со мной. Веками мы поддерживали такой порядок вещей. Я редко вмешивался в дела живущих на поверхности, они же превратили меня в подобие божества или злого духа, хотя для меня понятие «зла» лишено смысла. Я обладаю чувствами и способностями, превосходящими чувства и способности как землян, так и марсиан. По своему желанию я могу проникать в удаленные области пространства и времени. Так я узнал о вашем затруднительном положении и позвал вас сюда в надежде увлечь неким планом. Сказать по правде, устал я от Марса, одряхлевшего мира, что неуклонно движется к погибели. Я решил обосноваться на планете помоложе. Земля прекрасно мне подойдет. Прямо сейчас мои приверженцы строят корабль, на котором я намерен совершить путешествие. Не хочу повторять ошибку, совершенную на Марсе, когда я оказался среди аборигенов, которые ничего обо мне не знали и были поголовно враждебно настроены. Вы, земляне, вы могли бы подготовить собратьев к моему прибытию и призвать прозелитов, готовых мне служить. Вашей общей наградой будет эликсир долголетия. Есть у меня и другие дары. Драгоценные самоцветы и металлы, которые вы цените так высоко. Есть цветы, с соблазнительным ароматом которых ничто не сравнится. Вдохнув его, вы забудете о золоте. Вдохнув его, вы и ваши собратья будете служить мне с готовностью. Голос смолк, оставив в воздухе вибрацию, которая еще несколько мгновений смущала слушателей, будто чарующая сладкая музыка, скрывающая за нежной мелодией обертоны зла. Эта вибрация действовала на Хейнса и Чендлера, убаюкивая их изумление. И сам голос, и его слова оба впитывали, не противясь, как во сне. Чендлер попытался сбросить наваждение. «Где ты?» — спросил он. «И откуда нам знать, говоришь ли ты правду? Твое предложение слишком странное и удивительное. Тут нельзя решать сгоряча». «Я рядом с вами», — промолвил голос. «Но пока в мои планы не входит представать перед вами в истинном обличье. В свое время вы получите доказательства моих слов. Я могу понять ваше недоверие. Перед вами один из тех цветов, о которых я говорил. Это не скульптура, как вы, вероятно, вообразили, а антолит, ископаемый цветок из мира, откуда я родом. При обычных температурах он не имеет запаха, но при нагревании начинает источать аромат. Что же до самого аромата? Судите сами». До сего мгновения воздух в комнате не был ни теплым, ни холодным. Теперь Хейнс и Чендлер ощутили перемену, как будто где-то включили подогрев. Казалось, от металлического треножника и куска хрусталя, словно излучение невидимого тропического светила, исходит тепло, волнами обрушиваясь на землян. Жар усиливался, но был переносим. Одновременно приятели почувствовали аромат, не похожий ни на один из тех, что им доводилось вдыхать. Тонкая, ускользающая струйка сладости иного мира овивала ноздри, медленно, но неумолимо превращаясь в пряный поток, в котором тенистая прохлада странным образом мешалась с удушливым зноем. Чендлера куда сильнее, чем Хейнса, затопила волна любопытных галлюцинаций, хотя за исключением правдоподобия этих видений ощущения землян были до странности схожи. Чендлеру показалось, что аромат уже не вполне чужд и как будто принадлежит временам и местам, о которых он, Чендлер, успел забыть. Землянин пытался вспомнить эти времена и места, и воспоминания, будто извлеченные из запечатанных резервуаров прошлой жизни, обратились реальностью. Хейнс отсутствовал в этой новой реальности, исчез из поля зрения, а потолок и стены пещеры уступили место лесу из деревьев, больше похожих на папоротники. Их тонкие жемчужные стволы и нежная листва купались в сияющем великолепии, словно Эдем, озаренный первозданным рассветом. Высоки были эти деревья, но еще выше тянулись цветы, изливая из белоснежной плоти качающихся курильниц неодолимый сладостный аромат. Чендлер испытывал неописуемый экстаз. Он словно вернулся к истокам первозданного мира, и из восхитительного света и аромата, пропитавшего его до последнего нерва, вбирал неиссякаемую жизнь, молодость и энергию. Экстаз переполнял его, и Чендлеру показалось, что из уст цветов Он слышит пение, подобно пению гурий, и оно обращает его кровь в золотистое приворотное зелье. В том смятении чувств, в котором он пребывал, звук отождествлялся с ароматом. Звук воспарял на головокружительные высоты, и Чендлеру мнилось, будто цветы тянутся за ним, точно огненные всполохи, а за цветами тянулись деревья. Сам Чендлер был раздуваемым пламенем и устремлялся вверх за пением в попытке достичь пика наслаждения. Целый мир уносился ввысь в приливе восторга, а голос пел, и теперь слова были вполне различимы. «Я Вултум, ты мой от начала миров, и пребудешь моим вовек». Чендлер очнулся в обстановке, возможно, бывшей продолжением воображаемых миров, которые ему привиделись. Он лежал на постели из подстриженной темно-зеленой травы в окружении цветов тигровой окраски, и мягкое сияние янтарного заката слепило глаза сквозь ветви удивительных деревьев с малиновыми плодами. Не сразу придя в себя, он осознал, что разбудил его голос Хейнса, который сидел рядом на этом странном газоне. «Эй, ты собираешься приходить в себя?» Ясный и четкий вопрос прозвучал будто сквозь тонкую пелену сна. Мысли кружились, воспоминания смешались с псевдовоспоминаниями, почерпнутыми из других жизней, которые промелькнули перед ним в забытьи. Было нелегко отличить реальность от вымысла, однако постепенно рассудок прояснялся. Одновременно на Чендлера навалилась чудовищная усталость и ощущение нервного перевозбуждения. Значит, он только что побывал в фальшивом раю под действием сильного наркотика. «Где мы? И как мы тут оказались?» — спросил он. «Насколько я могу судить?» — отвечал Хейнс. «Это нечто вроде сада, разбитого в Равармосе. Кто-то из этих громадных айхаев привел нас сюда после того, как мы поддались аромату. Я сопротивлялся дольше, и перед тем, как впасть в забытье, слышал голос Вултума. Голос сказал, что дает нам 48 земных часов на раздумье. Если мы примем его предложение, он вернет нас в Игнарх, снабдив баснословной суммой и запасом наркотических цветов». Чендлер совершенно очнулся, и они с Хейнсом принялись обсуждать сложившееся положение, но к решению пришли не сразу. Ситуация складывалась загадочная и непостижимая. Неизвестное существо, называвшее себя именем марсианского дьявола, предложило им стать его агентами или эмиссарами. Мало того, что им предлагали подготовить почву для его прибытия, вдобавок они должны были познакомить родную планету с наркотиком, мощью, не уступавшим морфину, кокаину или марихуане, вероятно, не менее пагубным. «А если мы откажемся?» — спросил Чендлер. «Вултум сказал, что тогда мы не сможем вернуться. Он не стал уточнять, что именно с нами случится, но намекнул, что ничего хорошего. Тогда, боюсь, нам придется искать способ отсюда выбираться. Ищи, не ищи, все бестолку. Думаю, от поверхности Марса нас отделяет много миль, и едва ли землянин сумеет разобраться в механизме работы здешних лифтов». Не успел Чендлер ответить, как среди деревьев появился один из гигантов айхаев с марсианской посудой в руках, называемой кулпаи. То были два больших блюда из глины и металла, снабженные съемными чашками и вращающимися графинами. В кулпаи подавалась любая еда, как жидкая, так и твердая. Марсианин поставил блюдо перед Хейнсом и Чендлером и замер неподвижный и непостижимый. Голодные земляне набросились на еду, вырезанную или вылепленную в виде различных геометрических фигур. Пища, хотя и, вероятно, синтетическая, была, тем не менее, восхитительно вкусна, и земляне съели все до последнего ромба и конуса, запив алой жидкостью из графинов, напоминавшей вино. Когда они покончили с едой, марсианин подал голос. «Вултум пожелал, чтобы вы обошли Равармос и полюбовались чудесами пещер. Вы вольны гулять без присмотра. Однако, если пожелаете, я стану вашим проводником. Меня зовут Тав-Хо-Шай, и я готов ответить на любые вопросы. Вы также можете отослать меня в любую минуту». Коротко посовещавшись, Хейнс и Чендлер решили принять услуги Шаперона. Они последовали за Айхаем вглубь сада, чью протяженность было трудно определить в мягком янтарном сиянии, что как будто наполняло сад светящимися атомами, создавая впечатление безграничного пространства. Свет, как рассказал им Тав Хо Шай, исходил от крыши и стен под действием электромагнитной силы с длиной волны, меньшей, чем у космических лучей, и обладал всеми свойствами солнечного света. Сад состоял из странных растений и цветов, зачастую экзотичных для Марса. Вероятно, их завезли из чужой солнечной системы, откуда был родом Вултум. Некоторые цветы походили на ковры из лепестков, словно сотни орхидей соединили в единое соцветие. Одни деревья напоминали кресты с невероятно длинными и пестрыми листьями, вроде геральдических вымпелов или свитков с загадочными письменами. С ветвей других свисали диковинные плоды. За пределами сада их ждал мир открытых коридоров и укромных пещер, где хранились какие-то механизмы, бочки, урны. В других пещерах были сложены громадные слитки драгоценных и полудрагоценных металлов, а огромные сундуки сияли стоцветными каменьями, будто нарочно соблазняя землян. Большинство механизмов работали, хотя за ними никто и не присматривал, и Хейнсу с Чендлером объяснили, что вся эта машинерия может крутиться так столетиями и тысячелетиями. Принципов их работы не понимал даже опытный механик Хейнс. Вултум и его народ преодолели пределы спектра и различимых звуковых вибраций, призвав скрытые силы Вселенной и подчинив их себе. Повсюду раздавались громовые металлические пульсации, слышалось бормотание, словно плененные ифриты переговаривались с подобострастными железными титанами. С резким лязганием открывались и закрывались клапаны. В одних комнатах хрипели динамо-машины, в других беззвучно, подобно солнцам и планетам в пустоте космоса, таинственно вращались какие-то сферы. Земляне поднялись на уровень выше по ступеням, громадным, как в пирамиде Хеопса. Хейнса одолевало смутное ощущение, что он уже спускался по этим ступеням, и он решил, что они рядом с пещерой, где беседовали с невидимым Вултумом. Впрочем, уверенности не было. Между тем Тав Хо Шай вел их анфиладой обширных комнат, вероятно, служивших лабораториями. В большинстве из них древние колоссы, подобно алхимикам, склонялись над печами, в которых пылал холодный огонь, и ретортами, из которых поднимались клубы пара, напоминавшие странные нити и веревки. В одной из комнат не было ничего, за исключением трех громадных бутылей прозрачного бесцветного стекла в форме римских амфор выше человеческого роста. Судя по всему, бутыли были пусты, однако запечатаны пробками, открыть которые одному человеку было не под силу. «Что это?» — спросил Чендлер проводника. «Это бутыли сна», — отвечал марсианин напыщенным и назидательным лекторским тоном. «Каждая заполнена особым невидимым газом. Когда для Вултума приходит время тысячелетнего сна, газ высвобождается. Он заполняет собой атмосферу Равурморса даже в самых нижних пещерах, усыпляя тех, кто служит Вултуму. И тогда время перестает существовать, и для спящих эоны становятся мгновениями, и они пробуждаются после того только, как проснется Вултум». Хейнс и Чендлер, преисполненные любопытства, завалили марсианина вопросами, однако он отвечал расплывчато и двусмысленно, торопясь увести их в другие потайные места Равурмоса. Он не ответил на вопрос о химическом составе газа. Вултум же, если верить словам проводника, скрывался даже от своих приверженцев, и большинству ни разу не довелось видеть его воочию. Тав Хо Шай выпроводил землян из комнаты с бутылями и повел по длинной, совершенно пустой и прямой пещере, где их встретил грохот и стук бесчисленных двигателей. Шум обрушился на них Ниагарой злобных громов, когда они оказались в галерее с колоннами, окружавшей пропасть шириной в милю, освещенную ужасными языками пламени из глубин. Перед землянами словно предстал круг ада из злого света и измученной тени. Далеко внизу они заметили колоссальное сооружение, изогнутые сверкающие балки, точно соединенные под странными углами металлические кости железного бегемота, распростертого на дне пропасти. Печи вокруг изрыгали пламя, будто пасти драконов. Громадные краны поднимались и опускались, как длинные шеи плезиозавров. Пышущие жаром фигуры гигантов, словно усердные демоны, двигались посреди зловещих отсветов. «Они построили корабль, на котором Вултум отправится на землю», — объяснил Тавхошай. «Когда все будет готово, корабль пробьет себе путь на поверхность при помощи ядерных дезинтеграторов. Скала расплавится и обратится в пар. Игнар Лутх, который находится прямо над нами, будет сметен, как если бы пламя из ядра планеты вырвалось наружу». Потрясенные Хейнс и Чендлер не нашлись с ответом. Их ошеломили тайное величие, ужасы угрозы пещерного мира, где зловещая сила, вооруженная тайнами науки, вынашивала покорение новых пространств, втайне замышляла погубить населенные миры этой системы. Земляне были бессильны предупредить Марс о грозящей опасности, и даже собственная их судьба была покрыта непроницаемым мраком. Когда они заглянули за край пропасти, порыв обжигающего металлического пара опалил им ноздри. Земляне отпрянули. Обоих замутило, закружилась голова. «А что за пропастью?» — спросил Чендлер, поборов головокружение. «Галерея ведет к другим пещерам, которые мало используются, и дальше к высохшему руслу древней субмарсианской реки. Русло тянется на много миль и выходит наружу в пустынной местности гораздо ниже уровня моря, к западу от Игнарха». Земляне насторожились. Возможно, здесь кроется путь к спасению, однако оба сочли за благо скрыть свой интерес. Притворившись усталыми, они попросили Айхая отвезти их куда-нибудь, где они смогут отдохнуть и обсудить предложение Вултума. Тавхошай сказал, что полностью в их распоряжении, и отвел землян в комнату за лабораториями, своего рода спальню с двумя ярусами кушеток вдоль стен. Судя по длине, кушетки предназначались для гигантов-марсиан. Там Тавхошай, рассудив, что его присутствие больше не требуется, оставил Хейнса и Чендлера одних. «Итак», — начал Чендлер, — «кажется, если мы доберемся до русла, то мы спасены. Я хорошо запомнил коридоры на обратном пути от галереи. Сбежать отсюда не составит труда, если, конечно, за нами не наблюдают». «Как-то все слишком просто. В любом случае, почему бы не попробовать? Все лучше, чем ждать неведомо чего. После всего, что я увидел и услышал, я и впрямь начинаю верить, что этот Вултум — настоящий дьявол, чтобы он сам о себе не говорил». «Эти десятифутовые айхаи вгоняют меня в дрожь», — заметил Чендлер. «Я готов допустить, что им миллион лет или около того. Их рост и стать, возможно, объясняются продолжительностью жизни. Большинство зверей, живущих дольше обычного срока, со временем становятся гигантами. Может, и эти марсиане развивались подобным образом?» Оказалось, что вернуться к галерее с колоннами, окружавшей бездну, несложно. Большую часть пути им пришлось идти по главному коридору, и только шум двигателей направлял их в нужную сторону. Земляне никого не встретили. Айхаи, которых они видели за открытыми проходами в лабораториях, были глубоко поглощены своими манипуляциями. «Не нравится мне это», — пробормотал Хейнс. «Слишком все гладко». «Почему бы нет? Возможно, Вултуму и его приспешникам не приходит в голову, что мы способны сбежать. Мы ничего не знаем про их психологию». Прижимаясь к внутренней стене и прячась за колоннами, земляне двинулись по длинной извивающейся галерее вправо. Только дрожащие языки пламени из бездны освещали им путь. Так они были вне поля зрения гигантов, если бы тем пришло в голову бросить взгляд наверх. Время от времени налетали порывы ядовитого ветра и адский жар печей. Лязг сварки, грохот странных механизмов обрушивались ударами молота. Наконец они обогнули пропасть и оказались на дальней стороне, где галерея сворачивала влево, обратно к главному коридору. Здесь, в полумраке, виднелся неосвещенный вход в огромную пещеру. Эта пещера вполне могла привести их к высохшему руслу, о котором говорил Тавхошай. К счастью, у Хейнса был фонарик, и он направил луч вглубь пещеры, осветив прямой коридор с мелкими ответвлениями. Ночь и тишина поглотили землян одним махом, и стоило им вступить в пустой коридор, как громыхание работающих механизмов загадочно стихло. В потолок были встроены темные металлические полусферы, ранее, вероятно, служившие для освещения, как и повсюду в Равормосе. Мелкая пыль поднималась с пола под торопливыми шагами. Вскоре воздух стал холодным и разреженным, а мягкое и влажное тепло центральных пещер улетучилось. Прав был Тавхошай, сюда редко кто забредал. Землянам казалось, по этому коридору, словно ведущему в Тартар, они прошли около мили. Затем стены начали сужаться, пол стал грубым и неровным, развилки больше не попадались, и осознав, что они вышли из искусственных туннелей в естественные пещеры, земляне обрадовались. Вскоре туннель расширился, а его пол стал снижаться, и по ярусам, напоминавшим полки, они спустились в глубокую пропасть, вероятно, то самое речное русло. Света фонарика едва хватало, чтобы во всей протяженности освещать водный путь, где от доисторических вод не осталось и струйки. Глубоко изрытое эрозией и усеянное острыми валунами дно составляло более 100 ярдов в ширину, а потолок пещеры терялся в непроницаемом мраке. Осторожно обследовав дно на маленьком отрезке, Хейнс и Чендлер по небольшому наклону определили, куда некогда текла река. Следуя этим курсам, они решительно двинулись вперед, молясь, чтобы дорогу не перегородило непреодолимое препятствие вроде пересохшего водопада. Если забыть о возможной погоне, иных трудностей они не предвидели. Смутно различимые изгибы речного русла вели их сначала в одну сторону, затем поменяли направление. Двигаться приходилось на ощупь. Иногда пещера расширялась, и земляне спускались к уходящим вдаль пляжам, расположенным террасами и отмеченным следами постепенно убывающей воды. Иногда на пляжах им попадались необычные образования, вроде гигантской плесени, какая росла в пещерах под современными марсианскими каналами. Эти образования, по виду напоминавшие палец у Геркулеса, порой достигали 3 футов в высоту. Хейнсу, впечатленному их металлическим блеском, пришла в голову любопытная идея. И хотя Чендлер возражал против задержки, Хейнс взобрался на выступ, чтобы рассмотреть наросты поближе. Как он и подозревал, они оказались не живыми, а окаменевшими и густо поросли кристаллами. Он попытался оторвать один, но не преуспел. В итоге удалось отбить нарост камнем, основание обломилось, и он зазвенел на камнях. Эта штука была очень тяжелой, с утолщением на конце, похожа на булаву и, в случае необходимости, могла служить оружием. Хейнс отломил дубинку для Чендлера, и, вооружившись, они продолжили путь. Невозможно было подсчитать расстояние, которое они преодолели. Канал изгибался и извивался, местами резко кренился вбок и часто шел уступами, сверкая неземными рудами и странно блестевшими оксидами цвета лазури, охры и багрянца. Земляне по щиколотку увязали в ямах с черным песком и с трудом перелезали через похожие на плотины баррикады ржавых валунов, громадных словно менгиры. Время от времени они ловили себя на том, что с ужасом прислушиваются, нет ли погони. Над непроглядным кемерийским каналом висела тишина, нарушаемая только топотом и треском их шагов. Вскоре, не веря глазам, они заметили, как вдали, в глубине пещеры, забрезжил бледный свет. Арка за аркой, подобно зеву Аверна, подсвеченному снизу, перед ними предстала громадная пещера. Земляне возликовали, решив, что выбрались к устью канала, но свет разрастался, и его жуткий, пугающий блеск походил скорее на пламя печей, нежели на солнечный свет, проникший в пещеру. Ослепляя их, неумолимый свет полз по стенам и дну, и фонарик Хейнса лишился всякого смысла. Казалось, что зловещий, непостижимый свет угрожал им, что он за ними наблюдал. Изумленные земляне медлили в нерешительности, не зная, идти вперед или отступить. Затем из пылающего воздуха раздался сладкозвучный голос Вултума. «Возвращайтесь тем же путем, которым пришли, о земляне», — промолвил он с мягким упреком. «Никто не может покинуть Равормос без моего ведома или против моей воли. Узрите, я послал стражей, они сопроводят вас». Только что воздух был пуст, а речное русло населено лишь нелепыми нагромождениями камней и тенями валунов. Теперь же в 10 футах перед Хейнсом и Чендлером возникли 2 странных создания, неизвестных ни марсианской, ни земной зоологии. Они восстали с каменистого дна, высотой с жирафов, с коротенькими ножками, отдаленно напоминающими лапы китайских драконов, и удлиненными спиралевидными шеями размером со средние кольца гигантских анаконд. Их головы были трехликими, как у тримурти субмарсианского вида, лица безглазыми, а из глубоких орбит под скошенными бровями вырывались языки пламени. Пламя неудержимой рвотой изливалось из разинутых пастей горгулей. Из голов торчали светящиеся тройные багровые гребни с острыми зазубренными краями. Алыми спиралями завивались бороды. Шеи и горбатые позвоночники были утыканы лезвиями размером с мечи, к хвостам, уменьшавшимися до кинжалов. Вся эта устрашающая амуниция и сами туловища горгулей тлели изнутри, словно только что выпрыгнули из раскаленной добела печи. От адских химер исходил ощутимый жар, и земляне отпрянули перед огненными клочьями бликов, которыми сыпали струи пламени, бившие из глаз и пастей. «Господи, какие сверхъестественные создания!» — потрясенно воскликнул испуганный Чендлер. Хейнс, хоть и пораженный до глубины души, был склонен к более рациональному объяснению. «Похоже на телевизионную передачу», — заметил он. «Хотя я не понимаю, как можно передавать трехмерные образы и одновременно создавать иллюзию жара. Кажется, за нами следили». Подняв тяжелый обломок кристалла, он швырнул его в одну из светящихся химер. Нацеленный верной рукой, осколок угодил прямо в лоб чудищу, взорвавшись дождем искр. Вспыхнув, чудище вздулось. Явственно послышалось огненное шипение. Волной палящего жара Хейнса и Чендлера отбросило назад, а стражи двинулись к ним по неровному речному дну. Оставив надежду на спасение, земляне повернули обратно в Равормос, увязая в податливом песке, карабкаясь по уступам, преследуемые чудищами, которые не отставали, хотя и не приближались. Добравшись до места, откуда начинался спуск к руслу, земляне обнаружили, что наверху караулят еще 2 дракона. Иного выхода не было. Пришлось вскарабкаться вверх по уступам в туннель. Утомленные долгой ходьбой и охваченные отчаянием, они снова оказались во внешней пещере, но теперь их вели за собой 2 внушающих дьявольский ужас стража. После того, как Вултум продемонстрировал им свою неодолимую и непостижимую силу, приятели пребывали в ошеломлении. И даже Хейнс хранил молчание, хотя его мозг отчаянно искал выход. Более чувствительный Чендлер с его хорошо развитой писательской фантазией живо вообразил ужасы ситуации, в которую они угодили. Наконец земляне вышли к галерее с колоннами, опоясывающей громадную пропасть. На полпути передние химеры внезапно развернулись и извергли из себя устрашающие столпы пламени. В то же время задние подбирались к землянам все ближе, шипя как сатанинские саламандры. Жара в этом сужающемся пространстве стояла как в топке, и даже колонны не давали укрытия. Из пропасти, где продолжали трудиться марсианские титаны, донесся оглушительный громовой раскат. Ядовитые пары, извиваясь, устремились вверх. «Похоже, они намерены столкнуть нас в пропасть!» Хейнс задыхался, ловя ртом раскаленный воздух. Они шатались перед надвигающимися чудищами, и пока Хейнс говорил, еще 2 адских призрака вспыхнули на краю галереи, словно восстав из пропасти в попытке предотвратить роковое падение, которое только и могло спасти землян от наступающих тварей. Почти теряя сознание, приятели заметили, что грозные химеры изменились. Их пылающие тела потускнели и съежились, жар спал, огонь погас в пастях и глазных впадинах. Химеры приближались, омерзительно виляя хвостами, выкатив белесые языки и глазные яблоки цвета гагата. Затем эти языки раздвоились, побледнели. Теперь они напоминали лепестки какого-то цветка, которые Хейнс и Чендлер уже где-то видели. Дыхание химер, подобно легкому ветерку, овивало лица. И в этом дыхании чудился прохладный и пряный аромат, который они уже вдыхали когда-то. Наркотический аромат, унесший их с собой после разговора с невидимым хозяином Равормоса. Между тем чудища на глазах превращались в пышные соцветия. Колонны галереи становились гигантскими стволами в сиянии первозданного рассвета. Громовые раскаты из бездны стихли, убаюканные нежным дыханием Эдемских морей. Ужасы Равормоса, угрожавшие землянам погибелью, перестали существовать. Хейнс и Чендлер впали в сладостное забытье, которое дарил неизвестный наркотик. Еще не вполне очнувшись, Хейнс обнаружил, что в одиночестве лежит на каменном полу в колоннаде, а огненные химеры исчезли. Тени опиатного забытья развеял грохот, который все еще доносился из пропасти по соседству. С растущим смятением Хейнс вспоминал, что случилось. Он с трудом встал, всматриваясь в полумрак галереи в поисках своего спутника. Дубинка из окаменевшей плесени, которую нес Чендлер, а также его собственная, валялись там, где выпали из ослабевших пальцев. Чендлера, однако, нигде не было, и Хейнс принялся выкрикивать его имя, но ответом ему было только долгое грозное эхо в глубинах галереи. Решив во что бы то ни стало отыскать Чендлера, Хейнс подобрал тяжелую булаву и пошел вдоль галереи. Таким оружием не одолеть сверхъестественных слуг Вултума, но увесистая металлическая дубинка придавала уверенности. В большом коридоре, что вел к сердцу Равормоса, он с великой радостью обнаружил Чендлера, который шел ему навстречу. Не успел Хейнс радостно вскрикнуть, как услышал голос товарища. «Привет, Боб! Это мое первое телевизионное выступление в трехмерной форме. Неплохо, да? Я нахожусь в личной лаборатории Вултума, который убедил меня принять его предложение. Как только ты последуешь моему примеру, мы вернемся в Игнарх с инструкциями относительно нашей земной миссии и миллионом долларов каждому. Подумай об этом, и ты поймешь, что другого выхода нет. Когда решишь к нам присоединиться, следуй по главному коридору, где встретишь штаб Хошая, который отведет тебя в лабораторию». Завершив эту удивительную речь, фигура Чендлера, не дожидаясь ответа, переступила через край пропасти и повисла среди клубов пара. А затем, улыбнувшись Хейнсу, исчезла подобно призраку. Хейнс стоял как громом пораженный. Фигура и голос определенно принадлежали настоящему Чендлеру из плоти и крови. Тавматургия Вултума, способная создать столь достоверную проекцию, внушала леденящий ужас. Хейнса безмерно огорчил и ошеломил тот факт, что Чендлер сдался. Ему и в голову не пришло, что здесь может скрываться обман. «Все-таки этот дьявол его уговорил», — думал Хейнс. «Никогда бы не поверил. Не такой Чендлер человек». Грусть, гнев, изумление и замешательство терзали его, пока он шагал по галерее, и, войдя во внутренний зал, Хейнс так и не решил, что предпринять. Сдаться, как поступил Чендлер, было немыслимо. Если бы Хейнс мог снова его увидеть, возможно, ему удалось бы убедить товарища передумать и открыто выступить против козни инопланетного существа. Для землянина было унижением и изменой человечеству поддержать Вултума в его более чем сомнительных замыслах. Если даже забыть о планах вторжения и распространения на Земле этого странного и коварного наркотика, нельзя допустить разрушения Игнар-Лутха, которое случится, когда корабль Вултума пробьет путь на поверхность Марса. Его долг и долг Чендлера — предотвратить беду, если это, конечно, в человеческих силах. Так или иначе, им, или если придется ему одному, нужно остановить злодея, который вынашивает злобные планы в этой чудовищной пещере. Хейнс был человек прямолинейный, у него и в мыслях не было лавировать и ловчить. Все еще сжимая дубинку, он несколько минут шагал вперед, а его мозг тщетно бился над разрешением ужасной проблемы. По доведенной до автоматизма привычке опытного пилота никогда не прекращать наблюдения, он заглядывал в дверные проемы, мимо которых проходил. За ними, над ретортами и чашами, корпели вековые колоссы. Затем он свернул к пещере, где стояли три могучих сосуда, которые Тавхошай называл бутылями сна. Хейнс не забыл, что сказал марсианин об их содержимом. В мгновенной вспышке вдохновения Хейнс смело вошел внутрь, от всей души надеясь, что в эту минуту Волтум за ним не следит. Если уж следовать дерзкому плану, медлить нельзя. Огромные, выше Хейнса, выпуклые и пустые на вид амфоры мерцали в застывшем свете. Подойдя к ближайшей, он увидел в вытянутом сосуде свое искаженное изображение, точно портрет гигантской луковицы. В голове была только одна мысль, одно решение. Чего бы это ни стоило, надо разбить бутыли, и газ, проникнув в атмосферу Равурмоса, погрузит приспешников Вултума, если и не самого Вултума, в тысячелетний сон. Хейнс с Чендлером будут обречены разделить этот сон, но для них, кто не испробовал тайного эликсира бессмертия, пробуждение не случится. Однако в сложившихся обстоятельствах выбирать не приходится. Благодаря их жертве двум планетам будет дарована тысячелетняя отсрочка приговора. Это был шанс, и другого не будет. Хейнс поднял каменную булаву, размахнулся и изо всех сил обрушил ее на выпуклое стекло. Раздался звучный и продолжительный звон, словно ударили в гонг. По бутыли пошли трещины. От второго удара стекло с пронзительным звуком, почти членораздельным воплем, проломилось внутрь, и в лицо Хейнсу пахнуло прохладой, нежной, как женский вздох. Задержав дыхание, он развернулся к следующей бутыли. Она разбилась от первого удара, и Хейнс снова ощутил нежное дыхание, хлынувшее из щели. Громовой голос заполнил пещеру, когда Хейнс поднял булаву, чтобы ударить по третьей бутыли. «Идиот! Этим деянием ты обрекаешь себя и своего собрата на погибель!» Последние слова смешались с грохотом. Хейнс разбил последний сосуд. Наступила гробовая тишина, и даже приглушенный гул двигателей отступил. Мгновение землянин смотрел на разбитые бутыли, а затем, уронив бесполезный обломок, расколовшийся на куски булавы, выбежал из пещеры. Привлеченные грохотом, в коридор выскочили айхаи. Они бессмысленно носились кругами, словно мумии, поддерживаемые в движении слабеющим гальванизмом. Никто даже не пытался схватить землянина. Насколько быстро газ погрузит их всех в сон, Хейнс не знал, однако воздух в пещере вроде бы не изменился. Никакого запаха, никаких помех при дыхании. Однако даже на бегу Хейнс уже ощущал легкую сонливость, словно тонкая пелена окутала его чувства. В воздухе повисли слабые испарения, и даже стены как будто утрачивали прочность. Бежать было некуда и незачем. Хейнс не испытывал особого удивления, обнаружив, что скользит по воздуху. Его словно подхватил стремительный поток или невидимые облака. Двери сотен потайных комнат, входы в сотни таинственных залов пролетали мимо, и он видел, как раскачиваются и кивают в такт дремоте колоссы, еще спешившие по своим странным делам. Он смутно разглядел, что влетел в пещеру с высоким сводом, где на треножнике из хрусталя и черного металла стоял ископаемый цветок. В сплошной каменной стене открылась дверь, и Хейнс бросился к ней. В следующее мгновение он падал среди громоздящихся повсюду безымянных механизмов прямо на вращающийся диск, который адски гудел. Затем встал на ноги, комната обрела устойчивость, а диск теперь вращался рядом. Затем перестал вращаться, но воздух еще сотрясали его адские вибрации. Хейнс словно угодил в механический кошмар, но среди путаницы сверкающих катушек и динамо-машин он увидел Чендлера. Тот был привязан металлическими шнурами к раме, напоминавшей дыбу. Рядом с ним неподвижно замер гигант Тавхошай, а перед марсианином возлежало невероятное существо, чьи конечности и прочие органы терялись среди скопища механизмов. Отчасти это существо напоминало гигантское растение с бесчисленными корнями, бледными и раздутыми, которые ответвлялись от выпуклого ствола. Ствол, наполовину скрытый от глаз, венчала алая чаша, похожая на гигантский цветок. Из цветка торчала миниатюрная фигурка жемчужного цвета, изысканной красоты и симметрии. Фигурка повернула лилипутское лицо к Хейнсу, и заговорила звучным голосом Вултума. «Ты одержал победу, пусть и ненадолго, но я не питаю к тебе злобы. Я виню лишь собственную беспечность». Голос Вултума казался Хейнсу дальним раскатом грома, который слышишь в полудреме. Шатаясь, чуть не падая, он повернулся к Чендлеру. Бледный и измученный, тот со странной гримасой молча смотрел на него из металлической рамы. «Я разбил бутыли». Собственный голос Хейнса звучал странно, словно во сне. «Больше ничего не оставалось после того, как ты перешел на сторону Вултума». «Но я не переходил», — медленно ответил Чендлер. «Это все был обман, чтобы хитростью заманить тебя сюда. Они пытали меня, но я не сдался». Голос смолк. Вероятно, то были последние слова Чендлера. Следы боли и усталости разглаживались. Неумолимо подступающий сон точно стирал их с его лица. С трудом соображая, Хейнс заметил в руке Тавхошая зловещего вида инструмент, какой-то заостренный металлический прут. Многочисленные наконечники прута, похожие на иглы, непрерывно искрили. Рубашка Чендлера была разорвана на груди, а кожу от подбородка до диафрагмы испещряли крошечные синевато-черные отметины. Хейнс ощутил смутный тошнотворный ужас. Сквозь воды Леты, которые захлестывали его чувства, он осознал, что Вултум снова заговорил, и спустя некоторое время до него дошел смысл сказанного. «Все способы убеждения оказались напрасными, но теперь это не важно. Я отдамся сну, хотя, если бы захотел, мог бы бодрствовать, преодолевая действия газа благодаря моей науке и жизненной силе. Мы все уснем, но для меня и моих последователей 1000 лет все равно, что одна ночь. Для вас, чей срок короток, она станет вечностью. Скоро я проснусь и снова обращусь к моим планам завоевания, а ты, посмевший перечить мне, будешь лежать рядом со мной, словно мелкая пылинка. И эту пылинку унесет ветер». Голос оборвался. Казалось, миниатюрное существо уже клевало носом в своей огромной алой чаше. Хейнс и Чендлер смотрели друг на друга, но глаза застилал встававший между ними серый туман, размывая все вокруг. В пещерах повисла тишина, точно адские механизмы остановились, а титаны прервали свои труды. Чендлер обмяк на своей дыбе, и его веки опустились. Хейнс пошатнулся, упал и остался недвижим. Тавхошай, все еще сжимая зловещий инструмент, гигантской мумией лежал на полу. Сон, подобно безмолвному морю, затопил пещеры Равурмоса.